Глава 30. Аня. «Это из-за Демида?» – спросила Аленка. «Что из-за Демида? У тебя руки дрожат». «Ничего у меня не дрожит». Я насыпала сахар в свой чай. Половина оказалась на столе. «Но Демид тут вообще ни при чем. Я просто отвлеклась, засмотрелась на Егорку». Мы перебрались на кухню. Он сидел в своем стульчике, рвал бумажные полотенца. Они рвались легко, не то что бумага. Он радовался и хохотал, швыряясь скомканными обрывками. Как мало ему надо для счастья. Я бы сейчас могла почувствовать себя счастливой, разве что порвав на клочки Демида. И то, наверное, ненадолго. Ведь даже если я сделаю с ним все те ужасные вещи, которые представляла сегодня весь день, это не залечит рану в моем сердце. Но все же месть дает облегчение. И я бы порвала его на кусочки с большим наслаждением. Хлопнула входная дверь. «Это Мирон!» – радостно воскликнула Аленка и побежала в прихожую. «Ну, Мирон и Мирон. Можно подумать, она его год не видела». Где-то на заднем фоне звучали голоса. Мне даже показалось, что их было больше, чем два. Но я не обратила на это внимания. Размешивала пюре в тарелке Егорки. Аленка давно пыталась его накормить, но он уворачивался и плевался. Я подумала, может, у меня получится. «Давай ложечку за маму», – произнесла я и ловко запихнула пюре ему в рот. «Я молодец, и Егорка тоже, потому что он ничего не выплюнул». «И за папу», – продолжала я. «Умница! За папу съел большую ложку». Егорка все еще рвал бумажное полотенце, но уже не так сосредоточенно. Начал озираться по сторонам, тянуть ко мне руки. «А теперь за тетю Аню», — уговаривала я его. «Молодец! А за дядю Демида мы есть пюре не будем, потому что он какашка, большая, вонючая какашка, самая противная из всех какашек». Демид. «Я знаю, что Снежная Королева хочет семью. Знаю, что она мечтает о детях. Достаточно было увидеть ее с Егоркой, чтобы понять это. Да она, в общем-то, никогда этого не скрывала. И меня рассматривала как кандидата в мужья, если бы она знала. Но я, естественно, не мог признаться ей в своем дефекте. Я не хочу, чтобы она смотрела на меня с жалостью, как на неполноценного. Хоть я и есть неполноценный. Но жалости от Снежной Королевы или кого-то еще я не вынесу. Надеюсь, Мирону не придет в голову меня жалеть». «Откуда инфа?» – сразу спросил он. «Из надежных источников», – криво усмехнулся я. «От специалистов. Может, стоит перепроверить?» «Уже и не раз». «А как ты вообще узнал?» – не унимался Мирон. «Помнишь, я лечился после Ибицы? Это лет 10 назад, что ли? Да, круто мы тогда покуролесили. Так круто, что у меня чуть хрен не отвалился». «Ну, ты же вроде вылечился». «Вылечился. А потом мне сказали, что эта болячка может повлиять на активность сперматозоидов. Я проверился. Повлияло. Мои головастики сдохли и не хотят шевелиться». 10 лет прошло. Может, ожили уже?» «Каждый год проверяюсь. Глухо, как в танке». «Да, дела», – протянул Мирон. «Лечиться не пробовал?» «Вроде незачем было». Поначалу я надеялся, что все исправится само собой. Врачи не исключали такую вероятность. Мол, молодой здоровый организм сам справится. Да я вообще не особо расстроился, когда узнал диагноз. Мне было 20 с небольшим. Я отрывался на всю катушку, о детях даже не помышлял. Думал, может, когда-нибудь потом, в глубокой старости, лет в 35. Но время шло, ничего не менялось, и я начал волноваться. Я все еще не собирался заводить детей, но сам факт собственной неполноценности меня убивал. Я успешно занимался самообманом, мол, мне это все нафиг не надо. Дети, семья – это вообще не мое. Я одинокий волк, вольный орел, озабоченный кролик, короче, какая-то скотина. Содержал студенток, снимал телок в барах. После того случая до смерти боялся венерических болезней, поэтому готов был надевать по 2 презика за раз. Даже когда был уверен в чистоте девчонки, нередко натягивал резинку из-за паранойи. Как со Снежной Королевой на тропическом острове. Я надел презерватив только для того, чтобы она не догадалась о моем дефекте. Хотя как она могла догадаться? Я и обследование проходил в другом городе. Не хотел напороться на кого-то из знакомых. Боялся, что мою позорную тайну узнают. Да, это позор. Стремно быть дефектным. А самое стрёмное – знать, что я не могу дать Снежной Королеве то, что ей нужно. Последнюю часть пути мы с Мироном провели в молчании. И я был ему благодарен за то, что он не начал меня жалеть и давать ценные советы. Лишь когда мы подъехали к дому, он выдал. «Может, они еще одумаются?» «Кто?» «Твои головастики. Может, когда будет нужно, все сработает?» «Может», – кивнул я. «На самом деле, после всех этих лет, я в это уже не верю». «Я надеюсь, ты понимаешь, что это между нами», — сказал я напоследок. «Не дурак», — выдал Мирон. «Это и Аленки касается». «Да понял, понял». Мы вошли. Аленка бросилась на шею Мирону, как будто он вернулся из кругосветного путешествия. Сопли, слюни, поцелуи. Противно смотреть, ей-богу. На меня она посмотрела неприязненно. Или мне кажется? Вполне возможно, что уже пообщалась по телефону с подругой, и та рассказала, какой я козел. Зря я сюда приехал. Может, свалить, пока не поздно. Но тут я услышал голос, и ноги сами повели меня на кухню. Я замер в дверях, глядя на тонкую, изящную шею Снежной Королевы. Она убрала волосы наверх. Выглядит трогательной, юной и беззащитной. Так и хочется обнять ее, прижать к себе и никуда не отпускать. «Никогда. Этот мир – страшное место. В нем полно мудаков и уродов, которые могут ее обидеть. И я – главный из них. Я ее обидел. Я очень виноват перед ней. Но я рад, что она не сидит дома и не рыдает. У нее бойцовский характер. Сейчас она просвещает Егорку по поводу моих человеческих качеств. Я, оказывается, вонючая какашка. Как мило. Так по-детски. А мне нужно развернуться и уйти». Пока она меня не увидела. Зачем устраивать скандал в чужом доме? Совершенно незачем. Но тут Егорка посмотрел на меня и сказал. «Кака, ты запомнил!» Обрадовалась Снежная Королева, все еще сидя ко мне спиной и запихивая в рот мальчишки ложку какой-то жижи неприятного цвета. «Дядя Демид, Кака, так и передай ему, когда увидишь». Я все еще мог уйти, но не удержался. Подошел сзади, положил руки на плечи Снежной Королеве. Моя ладонь скользнула к ее шее. Мне так хотелось ее коснуться. Аня вздрогнула, резко обернулась. Увидела меня, и ее глаза потемнели от ярости. А потом события стали развиваться с бешеной скоростью. Егорка надул щеки и выстрелил в меня тем, что Аня запихала ему в рот. Липкая жижа очень неприятного цвета оказалась на моей рубашке. Снежная Королева вскочила, сбросила мои руки. Она стояла напротив, смотрела мне в глаза. Ее ноздри раздувались, губы дрожали. Как я хотел ее поцеловать, схватить, сжать так, чтобы ее тело отпечаталось на моем. Я не понял, как в ее руках оказалась миска с той самой жижей. Упустил тот момент, когда она резко подняла ее вверх, перевернула и надела мне на голову. Липкие, отвратительные струи текли по лицу. Миска сползла с моей головы и скатилась на пол, по пути оставляя на мне мерзкие следы. Снежная Королева смотрела на меня с превосходством и со злорадной усмешкой. Сзади послышались восклицания Мирона и Аленки. А Егорка сидел в своем стульчике, показывал на меня пальцем и весело хохотал, повторяя «Дядя Кака!»